Игры старших. 24 октября 2028 года. Точка пространства в 5 световых годах от звезды Флей. Борт имперского авианосца «Адмирал Рик». Мобилизация — верный признак того, что вооруженное противостояние сторон уже вышло за рамки понятия «пограничный инцидент». Ну а если начинают призывать в армию и флот всех подряд без предварительной проверки, значит, дело пахнет жареным. Авианосец Виктору понравился, пусть и был он по меркам имперского флота уже сильно устаревшим. Но для человека с Земли этот огромный боевой корабль выглядел весьма впечатляюще. Насколько успел узнать Виктор, получивший, наконец, вместе с гражданством Империи свободный доступ к ее информационной сети, адмирал Рик только что прибыл в состав группы флотов Е после расконсервации. Понесенные в приграничных боях потери в кораблях нужно было чем-то компенсировать. В грузовом ангаре авианосца, куда Вершинина доставил шаттл с попутного транспорта, его встретил усталый и задерганный мастер-лейтенант. Он показал Виктору его каюту и передал, что через полтора часа господину мастер-майору следует прибыть на доклад к командиру корабля. Бросив сумку под стол, Виктор осмотрел свое новое жилище и остался им доволен. Помещение оказалось довольно просторным, а назначение большинства бытовых приспособлений, однозначно вогнавших бы в ступор неподготовленного человека, было ему уже знакомо по кораблю Силха. Виктор не стал задерживаться в каюте, предпочтя перед беседой с новым командиром прогуляться по авианосцу. Если бы не схема корабля в персональном планшете, Вершинин неминуемо заблудился бы в мешанине технических помещений, полетных палуб, ангаров и складов. Но с электронным проводником Виктор чувствовал себя уверенно и получал от блужданий по авианосцу, удивившее его самого, огромное удовольствие. В итоге к командному отсеку, где располагался рабочий кабинет командира корабля, Вершинин подошел в отличном настроении. «Мастер-майор Вершинин», — неторопливо протянул лейтенант-полковник Сорс, расположившийся в удобном кресле напротив голографического монитора. «Здесь написано, что ваше звание не подтверждено, как и ваша квалификация. Указана только военная специальность — пилот. Данных о последнем месте службы тоже нет. Гражданство Империи вы получили неделю назад, а до этого жили на планете Земля, о которой я впервые слышу. Это вообще что? Похоже, вторжение Тонланов так впечатлило флотский департамент кадров, что они совсем потеряли остатки здравомыслия. Не сегодня, так завтра адмирал Рик пойдет в бой, а мне присылают человека, который никогда в жизни не видел машину, на которой ему предстоит летать». С каждым произнесенным словом командир авианосца все больше утрачивал спокойствие, с которым встретил Виктора, явившегося к нему доложить о прибытии. «Что вы молчите, мастер-майор? Может быть, все-таки объясните мне, для чего вас сюда направили? Возможно, я чего-то не знаю». «Господин лейтенант-полковник, боюсь, я куда хуже вас разбираюсь в логике кадровой службы флота», — осторожно ответил Виктор. «Могу лишь предположить, что профессии, указанные мной в анкете, и наличие у меня имперского боевого ордена были сочтены достаточными основаниями для такого решения». Командир адмирала Рика вновь погрузился в чтение моего личного дела. «За особые заслуги перед Империей?» — удивленно приподнял бровь лейтенант-полковник. «Ну да, тогда понять, наверное, можно. Но наши проблемы это не решает, мастер-майор. У вас высокое звание, но получено оно не в Империи, а значит, дать вам в подчинение людей я не имею права. Все, что я могу сделать для вас с учетом всех обстоятельств, это своим приказом подтвердить вам звание лид-лейтенанта и доверить истребитель. Машины у нас не новые, как и весь корабль, но воевать еще вполне способны, особенно в умелых руках». Сорс умолк, ожидая вопросов и возражений. Но Виктор молчал, и лид-полковник продолжил. «С этого момента ваш непосредственный начальник, лид-майор Лой, командир 4-й эскадрильи. Доложите, что это я направил вас к нему. Он определит вам звено и конкретную машину». «Разрешите выполнять?» Виктор решил не донимать командира авианосца вопросами и разобраться во всем самостоятельно. «Еще один момент, лид-лейтенант». Взгляд Сорза зацепился за одну из строк в досье Виктора. «Земля. Это ведь планета из минус списка. Я прав?» «Так точно». «Тогда как вы смогли получить орден? Для этого как минимум необходимо встретиться с представителями империи, а для минус списка любые контакты с местными жителями под запретом. Я не знаю точного ответа, господин лейтполковник. На Землю вторглись кронсы, а прибывший из космоса имперский десантный полк пытался им противостоять. Мы помогали, как могли, но на контакт имперцы не шли. А потом, когда все закончилось, два имперских офицера прибыли на нашу военную базу и вручили мне орден, после чего сразу улетели. Ладно, лейтенант, когда-нибудь я, возможно, захочу услышать подробности этой истории, но не сейчас. Свободны.